Я открыл окно и посмотрел, куда можно было закинуть петлю. Наконец я нашел такое место. Я размахнулся и попробовал накинуть петлю на крюк железной решетки окна третьего этажа. Это вышло только со второй попытки. Я попробовал шнур на прочность и посмотрел на Карла. Тот с большим интересом наблюдал за моими манипуляциями. «Ты хочешь сказать, что мне нужно взбираться по этому шнурочку?» «Я взберусь по нему сам. Ты будешь здесь». «Ничего не имею против». Я снял туфли, встал на подоконник, подтянулся на руках и полез наверх, упираясь ногами в стену. Это заняло секунд 30. Затем я уцепился за решетку и повис. До следующего окна, незащищенного решеткой, было около метра. Вдоль окон шел тоненький выступ. Я ступил на этот выступ и сделал первый шаг. Зияющая пустота внизу глядела на меня своими мертвыми глазами. Я плотнее прижался к стене. Еще два шага, и я у цели. Окно было закрыто на задвижку. Я обернул руку платком и силой ударил по стеклу. Остальное было просто детской игрой. Я влез в комнату и прикрыл за собой раму. В комнате, где я находился, стояли письменный стол и кровать. Это была комната прислуги. Но в этой ли комнате жила Анна? Я тронул дверь, убедился, что она открыта, и выглянул в полутемный коридор. Не видя никого, я вышел. На двери было написано незнакомое имя. Я прошел дальше. Наконец, дверь с табличкой «Анна Дейль». Я повернул ручку двери и вошел. В комнате была кромешная тьма. Я повернулся, протянул руку к выключателю, но тут же почувствовал, что в комнате кто-то есть. Я отдернул руку, но в лицо мне ударил мощный луч фонаря. Властный голос произнес: «Включай, включай, братец!» Глава третья. Я включил свет. Этих типов я узнал сразу. Это от них я прятался на первом этаже. Теперь они развалились на кровати и с явным удовольствием разглядывали меня. В руке у Длинного был пистолет с глушителем. И вид у него был такой, что я ни минуты не сомневался, что, вздумай я сопротивляться, он немедленно пустит его в ход. Длинный сказал: «Фредди, обыщи его». Фредди встал и направился ко мне. Пока его руки обшаривали меня, я подумал, что спокойно могу отключить этого типа, но пистолет в руке Длинного удерживал меня от этого шага. «Ничего нет», — возвестил Фредди, — «даже ножа». «Странно», — сказал Длинный. «Босс предупредил нас, что это опасный преступник. Он попался, как слепой котенок». «Я знаю таких людей», — пояснил Фредди. «Они убивали всю войну, и теперь это у них не срабатывает. Они испытывают отвращение к насилию». «А я не верю в эти сказки», — сказал Длинный. «Человек, который хоть раз почувствовал вкус убийства, вкус смерти, не забудет этого никогда». Фредди покачал головой. Затем Длинный обратился ко мне. «Вот что, братец, мы не собираемся тебя убивать. Все, что от тебя требуется, — это вести себя спокойно. Ты пойдешь с нами к машине и не сделаешь ни одного лишнего движения, иначе смерть. Ясно?» «Ясно. А теперь отойди от двери». Я сделал шаг в сторону. Длинный подошел к двери и распахнул ее. В проеме стояла приземистая фигура Карла. В руке он держал автоматический пистолет. Длинный на мгновение опешил, но мне хватило этого, чтобы выбить у него из рук пистолет и завладеть им. «Закрой дверь, Карл», — сказал я. «А вы, ребята, давайте на место, на кровать». Рука Фредди метнулась к кровати, и я нажал на спуск. Раздался хлопок, напоминающий падение камешка в воду, и Фредди застонал, а его рука окрасилась в красный цвет. Кровь с нее тонкой струйкой закапала на пол. Я обезоружил его и толкнул на кровать. «Ну, а теперь поговорим». Карл улыбнулся. «Кто вас послал?» «И с какой целью?» — спросил я. Длинный пожал плечами. —